Глава 10. 1. Вернувшись домой, она сфотографировала старенькой сменой, Зенит Глеб взял в поход, все бумаги из голубой шкатулки. Проявив пленку, напечатала по 3 копии из каждого снимка, и только убедившись, что все документы на фотокопиях хорошо видны и легко читаются, позвонила Игорю. С их последней встречи прошло 30 дней, но, взяв трубку, он тут же спросил, будто продолжая недавний разговор. «Ну что, как вам бабка моя?» «Очень понравилось». «Чем это?» «Простая, милая, добрая. Очень скучает по тебе. Хочет встретиться». «Зачем?» «Затем, Игорь, что кроме тебя у нее никого нет. Ей больше некого любить». «Может, и не любить». Она не может. Она меня и не знает вовсе. Она нянчила тебя 2 года. Ты не помнишь, но она-то помнит. Между прочим, пока ты учился в школе, она каждый месяц приезжала на тебя посмотреть. В магазине напротив пряталась. Это она сказала? Да. И очень просила передать тебе, что ждет. Не поеду я, отрезал он. Если бы не она, все по-другому было бы. Если бы не она с этим... Игорь, люди делают ошибки. Она очень дорого заплатила за свою. За что ты наказываешь ее? Зачем? Тебе плохо, ей плохо. У вас общая боль, общие потери. Она мою маму никогда не любила. Я не знала твоей мамы. Но мне кажется, любая мать была бы рада тому, что у сына есть любящая бабушка. Это она вас просила? Что вы так стараетесь, уговариваете? Она просила. Но дело не только в ней. Встретиться — это правильно и для нее, и для тебя. Нам говорить не о чем. А тебе и не нужно говорить. Она сама тебе все расскажет. О себе. Об отце твоем. Подумай, Игорь, она не молода. Когда она уйдет, никто, ни один человек на свете не сможет тебе этого рассказать. Я подумаю, буркнул он. Спасибо. О том, кем же на самом деле оказался его дед, он не спросил, а она не сказала. Повесив трубку, она написала Глебу записку: «Мама умерла, я в Белоруссии, вернусь, расскажу». Взяла стоявший у двери чемодан и поехала на вокзал. Записка была дурацкая. И жизнь была дурацкая. Тоскливая, пустая, невыносимая. Избежать далеко-далеко казалось единственным выходом. То ли кто-то сдал билет в последний момент, то ли отменилась какая-то бронь, но место ей досталось хорошее, нижняя полка в купейном вагоне. Она тут же поменялась с пожилой соседкой, забралась на верхнюю полку, достала карту Могилевской области, раздобытую еще перед прошлой поездкой. И весь вечер, пока проводница не потушила свет, разглядывала ее, пытаясь найти участок, нарисованный в блокноте. Весь ее походный опыт говорил, что верить туристическим картам нельзя, да и масштаб вряд ли совпадал. И все же она надеялась, методично, сантиметр за сантиметром осматривала карту, сравнивала изгибы дорог и рек с линиями чертежа, медленно поворачивала фотографию по часовой стрелке, пока не закончила полный круг, но так ничего похожего и не нашла. Утром, оставив чемодан на Белорусском вокзале, она долго моталась по центру Москвы, обходя все известные с прежних поездок книжные магазины – с Тверской на Кузнецкий мост, оттуда на Новый Арбат и на Смоленскую площадь. Более подробной и точной карты нигде не было. Ночью в поезде она составляла план. Надо было решить, с чего начать. Куда ехать, в Брицовку или в Кленовичи? Брицовка — это Маламедова, Кленовичи — Софья Ивановна. И та, и другая могут помочь, каждая по-своему. С Лидиной бабушкой было проще, но Бронислава Иосифовна больше знала. И Марго решила начать с Брицовки. Прямо с поезда она отправилась на автовокзал и 3 часа ждала автобуса в Остренск. Из Остренска, не желая еще 3 часа ждать автобуса, она добиралась на попутках. В ранних сумерках на окраине Брецовки спрыгнула с подножки грузовика, ехавшего на главную усадьбу, помахала рукой веселому дембелю-водителю и пошла по пустой пыльной улице. У знакомой калитки остановилась, пригладила волосы, одернула блузку и постучала. Никто не ответил. Она открыла калитку, прошла по узкой дорожке к дому, постучала в дверь. Никто не ответил и здесь. Она постучала громче, оглянулась в растерянности, обошла дом кругом. Маломедова сидела на толстом чурбаке в дальнем углу сада, у забора. Смотрела на речку. На коленях у нее лежал большой блокнот. Время от времени она чиркала в нем карандашом отрывистыми короткими движениями. Марго кашлянула, Маломедова повернулась. За прошедшие 4 года она почти не изменилась, только сходство с птицей стало отчетливей, различимей. Марго она узнала сразу. Кивнула коротко, заметила без удивления. «Я знала, что вы что-нибудь найдете. Терпение у вас есть, нужно было везение. Повезло?» Нагнувшись, она подняла из травы палку, встала и пошла к дому, сильно, сильнее, чем раньше, припадая на левую ногу. Марго пошла следом. В доме тоже все было по-прежнему, только на книжных полках стояло несколько новых томиков. Уселись пить чай с сушками. Бронислава Иосифовна не спрашивала. Марго тоже молчала, уминала сушки, вдруг вспомнив, что сутки ничего не ела. Маломедова вздохнула, попросила: «Принесите-ка из погреба картошки. У меня масло постное есть, огурчики малосольные, лук с грядки. Сейчас пир устроим». В 4 руки они быстро начистили котелок картошки. Поставив его на чугунную плиту, Бронислава Иосифовна уселась возле стола, долго пристраивала поудобнее больную ногу, потом велела: «Рассказывайте». «Я нашла бабарыка», — сказала Марго. Маломедова медленно прикрыла глаза, и несколько минут, часов, показалось Марго, они сидели молча в медленно опадающей темноте. Запахло горелым, Марго вскочила, метнулась к плите, зашарила рукой по стене в поисках выключателя. «Слева от двери», — сказала Маломедова. «Жив?» «Вроде нет. Посадили 19 лет назад. Умер в тюрьме». «Почему не расстреляли?» «Не хотели скандала, наверное. Он жил под чужим именем, работал в органах завхозом. Расстрельные приговоры нужно утверждать в Москве. Если бы наверху узнали, что работал в органах, полетели бы многие головы». «Умный тварюга. Думал, у себя под носом искать не будут», — с непонятной интонацией сказала Маломедова. «А как поймали его?» «Мой отец опознал его на улице». «И что, в милицию пошел?» «Пошел к адвокату советоваться. А через несколько дней их с матерью сбила машина». «Бабарыка?» «Человек, которого он нанял». «Так как же схватили его?» «Я точно не знаю, но как-то вычислили. Адвокат им рассказал, что знал, потянули за ниточку». «А этот, который родителей сбил?» «О нем никто не знает, кроме меня. Так получилось. А я не знаю, где его искать». «Цедек, Цедек, Тирдов», — негромко произнесла Бронислава Иосифовна и снова надолго замолчала. Марго не поняла, но переспрашивать не стала. Принесла котелок с картошкой, тарелки, вилки. Взяла с полки бутылку с маслом, достала из-под рушника полкоровая хлеба, разложила картошку по тарелкам. Ели молча. «Но вы ведь не затем приехали, чтобы мне это все рассказать?» Спустя 1/4 часа заметила Маломедова. «Рассказать можно и в письме». «Можно я завтра объясню? На свежую голову. Собирая со стола тарелки, попросила Марго. Усталость вдруг навалилась медведем, огромная, чугунная, тупая. «Можно и утром», — сказала Маломедова, тяжело вставая со стула. «Кровати второй нет у меня. На диване будете спать или на печке?» «На диване», — пробормотала Марго. Раскрыв чемодан, она долго искала зубную щетку, но так и не нашла. Села на диван, закрыла глаза, слушая, как в углу за цветастой занавеской чем-то шуршит Бронислава Иосифовна. Когда Маломедова вышла к ней с постельным бельем в руках, Марго уже спала и не видела, как долго и внимательно Бронислава Иосифовна ее разглядывала, как подложила ей под голову подушку в ситцевой немаркой наволочке, укрыла лоскутным ярким одеялом, погладила по голове и ушла за занавеску, всхлипывая едва слышно, ступая тяжело и медленно. Все утро Марго рассказывала. Маломедова слушала молча, не возмущалась, не ужасалась, только в самом конце сказала: «Повезло вам, конечно, с этим Игорем». Марго кивнула, соглашаясь. «Повезло». «Зря вы ему не рассказали». «Не зря. Дети за отцов не отвечают, внуки за дедов тем более. Зачем ломать ему жизнь?» «Вот вы с товарищем Сталиным согласны», — усмехнулась Маломедова. «А я нет. Отвечают дети за отцов. Должны отвечать. Не чтобы за грехи отцовские платить, а чтобы знали, чтобы исправить старались. Ладно, давайте сюда вашу карту посмотрю». Марго собрала со стола остатки нехитрого завтрака, смахнула крошки. Бронислава Иосифовна все разглядывала фотографию с Бабарыкинским планом. Потом спросила вдруг: «Для чего вы хотите эти схроны найти?» «Вернуть владельцам?» — неуверенно сказала Марго. Невозможно было уложить в слова железную внутреннюю убежденность, что найти обязательно надо. «Каким владельцам?» — усмехнулась Маломедова. «Но есть же наследники. Сын Гершковича, например». «Юткин сын есть», — согласилась Маломедова. «И что? Будете ему деда в золотой зуб отдавать?» Марго передернула. Бронислава Иосифовна заметила, сказала мягко: «Не сердитесь. Это я так понять пытаюсь. На самом деле, Юткин сын, вы да я, вот уже три наследника. И Шмульки Глускина троюродный брат, и Арона Моисеевич сын, я знаю, как их найти». Она замолчала, принялась снова разглядывать рисунок. Марго ждала. «Не могу опознать», — сказала Маломедова. «Но лес этот наш, Зайчина пуща, меж Брецовкой и Кленовичами, это я вам точно говорю. Понимаете, Бабарыка сам из Брецовки, места эти ему знакомы. И служил он тоже здесь, хоть каждый день мог в лес бегать прятать. Не в самый лес, конечно. На болотах же партизаны сидели, а он их боялся, мне Ютка рассказывал. Значит, искать надо по краю, на опушках. Начните с нашей стороны, с Брецовской. А если не найдем, в ту сторону переедете, в Кленовичи». Она встала, отдала Марго фотографию и вышла в сад. Марго вышла следом. Маломедова сидела на лавочке под окном, натягивала кряхтя резиновые сапоги. Заметив изумленный взгляд Марго, пояснила: «В лесу всегда сыро. А я боюсь радикулита». «Я думала, я сама», — осторожно заметила Марго. Маломедова не ответила, только усмехнулась. Вышли из дома, дошли до окраины деревни. Прошли мимо бывшего гетто, мимо кладбища. Марго не смотрела в ту сторону, решив, что еще вернется. На опушке леса Бронислава Иосифовна села на пень, потребовала: «Дайте-ка мне еще раз фотографию эту». Марго отдала фотографию, прошла немного вперед. В поезде, в дороге все казалось просто. Прийти к Маломедовой, показать план, пойти по плану и найти. Теперь, стоя на опушке огромного, мрачного, старого леса, она поняла, что задача почти невыполнима. Топнула ногой от злости и отчаяния. Пошла вдоль лесной кромки, пристально вглядываясь в деревья, словно ожидая, что они ей подскажут, откроют. За день они прошли вдоль лесной кромки 5 км. Назад шли с трудом, под конец Маломедова совсем выдохлась, присаживалась отдохнуть на каждый встреченный пень, тяжело дышала, терла больную ногу. Когда доползли до дома, признала со вздохом: «Совсем ходить не могу. Придется вам без меня. Надо идти вдоль опушки, искать тропинку. Это же тропинка нарисована, видите, конечно. По тропинке заходите в лес 300 метров, не больше. Вы обратили внимание, возле первого схрона 2 дерева нарисованы с листочками. Зайчина пуща вся хвойная, лиственных деревьев мало, это ваш ориентир. 2 лиственных дерева с левой стороны тропы, скорее всего, березы. Ствол белый, не закрашенный». Марго слушала невнимательно, кивала автоматически, понимая изначальную обреченность попытки. Маломедова заметила, бросила недовольно: «Не думала, что вы так легко сдадитесь. Для чего вы тогда ехали в такую даль?» «Я думала, что вы по плану сразу поймете», призналась Марго, глядя в пол. «Думала она. Спать идите. Завтра вставать со светом», отрезала Маломедова. Проснулась Марго от того, что кто-то тряс ее за плечо. Сидя на скрипучем диване в блеклых молочных сумерках, долго соображала, где она и кто с ней. Маломедова стояла рядом, что-то говорила. Марго помотала головой, стряхивая остатки сна. «Сюда смотри», — повторяла Маломедова. «Вот сюда, да ты к столу иди, на свет». Марго зашлепала к столу. Маломедова пошла следом, положила на стол фотографию, потянула висящую над столом лампу в жестяном абажуре. «Сюда смотри, вот сюда. Видишь, в самом низу, в самом углу». «Что?» «Да дерево нарисовано, видишь, ты приглядись, приглядись». Марго посмотрела на фотографию, в то место, куда тыкал морщинистый узловатый палец. Увидела смешной детский рисунок, так рисуют елки в детском саду. Большая палочка ствол и по 3 коротеньких палочки-ветки с каждой стороны. «Видишь?» — торжествующе спрашивала Маломедова. «Видишь? Ну как же не видишь? Ты на самую первую елку смотри! Да что ты прям как сонная тетерь! Это ж не елка! Это крест!» Марго всмотрелась снова. Первая из 3 деревьев действительно походила на крест, но что это значило, она понять не могла. «Эх вы!» — сказала Бронислава Иосифовна. — «Крест — это что значит? Кладбище — это значит, вот что! А кладбище возле этого леса 2 всего — Клиновическое и наше Брецовское». Сон слетел с Марго, словно спугнутая птица. Она метнулась к дивану, зашарила по полу, ища брошенную с вечера одежду. «Я помню эту тропу», — сказала Маломедова, наблюдая, как Марго одевается, судорожно, неловко, не попадая в штанины, не попадая в рукава. «И березы эти 2, помню, совсем недалеко они росли, с 1/4 часа ходьбы. Мы вчера не в ту сторону пошли, во 2-ю, а то бы я сразу вспомнила». Наскоро выхлебав чашку чая с сушкой, Марго собралась идти. «Подождите, я с вами пойду», — велела Маломедова. «До берез дошагаю как-нибудь». Пришлось ждать, пока она соберется, натянет сапоги, набросит на плечи платок. Потом они невыносимо долго тащились до кладбища. Маломедова ковыляла, опираясь на палку. Марго убегала вперед и возвращалась, пританцовывала от нетерпения, постукивала по земле солдатской саперной лопаткой, что Маломедова велела захватить с собой. Холщовая сумка с фонариком, ножиком и сменой хлестала ее по бокам, она не замечала. У кладбища Бронислава Иосифовна присела отдохнуть, долго, внимательно разглядывала лесную опушку, потом объявила: «Вон там тропа была. Я точно помню. Мы по ней ходили, по грибы и по ягоды, каждый день почти, когда маленькие были. Видите, вон там, где поваленная сосна». Дошли до сосны. Маломедова осмотрелась еще раз, кивнула удовлетворенно, сказала: «Тут. Видите, ельник молодой? Прямо строчкой растут. Это они тропу зарастили. Вдоль них надо идти». Марго отогнула мягкую игольчатую лапу первой елки в ряду, придержала, пропуская Брониславу Иосифовну. Шли медленно, большей частью в наклонку. Маломедова то и дело садилась отдохнуть, то на пень, то на поваленный ствол, а то и просто на землю. И тогда Марго приходилось за руку ее поднимать. До берез добрались только через час. Березы были старые, потемневшие, корявые, в бородавках наростов. На уровне глаз начинали светлеть. Белая кора была вся испещрена черными метками, царапинами. В трещинах поглубже рос лишайник. Выглядела кора, как карта некой древней островной империи. И искать на ней какой-нибудь специальный знак было так же бессмысленно, как искать на карте крошечный атолл. «Что теперь?» — растерянно спросила Марго. 10 шагов на юг», — сказала Маломедова. «Почему?» «Вы читаете совсем невнимательно», — укоризненно, но не без торжества произнесла Маломедова. «Посмотрите на свой список. Что там в конце написано?» Марго достала фотографию, посветила фонариком. Прочитала вслух. 1010. Это, наверное, общее количество?» «Это очень много для количества. Смотрите внимательней». Марго поднесла фотографию поближе к глазам, ничего не увидела. «Это Ю-10. 10 шагов на юг», — объяснила Маломедова с тем же скрытым торжеством в голосе. «Давайте считать». Марго пожала плечами, достала из сумки маленький школьный компас, развернулась по стрелке. «Надо делать очень большие шаги», — велела Маломедова. «Он был очень крупный мужчина». Отмерив 20 своих шагов, Марго начала копать обратно к березам. Копала она плохо, неумело, очень быстро натерла мозоли. Маломедова сердилась, показывала, как правильно держать лопату. Пыталась помогать, но хватало ее ненадолго, 10 минут. Потом она уставала, садилась отдыхать, ворчала что-то про городских белоручек. К обеду они выкопали узкую траншею 2 метра длиной и глубиной 0,5 метра. «Так мы за неделю не управимся», — недовольно заметила Бронислава Иосифовна, когда они сели перекусить. Марго кивнула, откусила еще раз от бутерброда с вареньем, глотнула воды. «Когда вы возвращаетесь?» — спросила Маломедова. «Мне надо быть дома самое позднее, через 5 дней». Маломедова крякнула, повторила. «Не успеем. И просить никого не хочется. Вот что. Вы сходите домой, принесите еще лопату, там есть в сарае. И возьмите рукавицы, на полке лежат брезентовые. И чистые тряпки возьмите на кухне, на полке над плитой. Обмотаете руки, засунете в рукавицы, будет не так больно копать. Идите. А я пока тут буду. Потихоньку». Через час, когда Марго вернулась, траншея удлинилась еще на 1/3 метра. Маломедова сидела на земле, на мху, привалившись к березовому стволу и закрыв глаза. На мгновение Марго испугалась, что она умерла, но Бронислава Иосифовна открыла глаза, сказала с горечью. «Совсем стара стала. Ничего не могу. Раньше я сама бы за день управилась». В рукавицах дело пошло быстрее, и к сумеркам они прокопали траншею 4 метра длиной, почти 1 метр шириной и 0,5 метра глубиной. Маломедова сказала, что в длину пока хватит, и завтра с утра надо копать вглубь. Спала Марго так крепко, что Маломедова с трудом разбудила ее. Когда добрели до раскопа, маленький ярко-рыжий лисенок огненным шаром вылетел из траншеи и скрылся в кустах. «Копайте там, где он сидел», — велела Маломедова. «Почему?» «Не могу сказать, просто так кажется». Марго натянула рукавицы, взяла лопату. Через час, выкопав еще 0,5 метра в том месте, где сидел лисенок, посмотрела на Маломедову, та пожала плечами, Марго вздохнула, начала углублять траншею в сторону берез. Через 1/4 часа из земли показался кусок старого брезента. Марго опустилась на колени, сбросила рукавицы, начала копать руками, как собака, отбрасывая землю назад. Брезент рассыпался под руками на клочки, она выбрасывала его вместе с землей. Через 2 минуты она выкопала жестяную банку. Ржавую, но целую. Этикетки на банке не было, или она давно истлела. На крышке было вытеснено W 42850Г и еще какие-то цифры, которых она разобрать не могла. «Ну что там, что?» — нетерпеливо крикнула Маломедова. «Кажется, нашли», — хрипло выговорила Марго, вылезла из траншеи и протянула Брониславе Иосифовне банку. «Немецкая тушенка», — тут же сказала та. «Во время войны таких банок много было. Давайте закопаем яму, а банку откроем дома». 2. Домой добрались только к вечеру. Уставшие, грязные, голодные. Никакой радости Марго не испытывала. Маломедова тоже была мрачнее обычного. Сполоснуть банку Марго не решилась. Обтерла тряпкой, поставила на стол на старую газету. И полчаса они обе сидели молча, глядя на банку. Наконец Маломедова встряхнулась, велела принести из сарая старый садовый нож с поломанным лезвием, сказав, что хорошим ножом такую банку вскрывать не хочет. Марго принесла нож, соскоблила плотную массу по краю крышки, подцепила крышку кончиком ножа. В банке лежал полотняный мешочек. Марго вытащила его, развязала, вытряхнула содержимое на газету. Выпал желтый листок с рисунком, очень похожим на план из блокнота. Марго растянула горловину мешка пошире. Выпало два мешочка поменьше. Марго открыла один, перевернула. Полетели золотые кольца, сережки, монеты. «Золото», — сказала Маломедова. Голос ее звучал странно, вибрировал, как отпущенная струна. Марго бросила на нее осторожный взгляд. Бронислава Иосифовна разглядывала лежащие на столе предметы. Лицо ее было абсолютно, неестественно неподвижно, дыхание ровно, руки лежали на коленях, только на правой руке, сжимающей левую, набухли вены, выперли из сухой морщинистой кожи, словно корни какого-то древнего вечного прорастения. «Вот это кольцо! С краю!» — вдруг сказала Маломедова. «Посмотрите, пожалуйста, есть ли там надпись внутри». Преодолевая брезгливость, Марго взяла тоненькое колечко. «Парк 14.4.41» было тонко выгравировано внутри. «Там написано «парк», — недоуменно сказала она Брониславе Иосифовне. «Парк», — повторила та деревянным голосом. «Парк. Пинхас Альперин, Ревекка Краверская. Это кольцо вашей тети Ривки, моей лучшей подруги. Это ей подарил жених Пиня, Пинхас Альперин. У него тоже было такое». Кольцо выпало у Марго из рук, покатилось, подпрыгивая по столу. Маломедова поймала его, прижала ладонью, сказала: «А вот это с зеленым камушком — это кольцо Фани Глускиной, Шмулькиной жены. Фани говорила бриллиант, только ей никто не верил. Откуда у Шмульки деньги на бриллиант?» Она придвинулась к столу и долго, внимательно все рассматривала, время от времени трогая кончиком карандаша кольцо или монету. Потом велела: «Высыпайте второй. Тут я больше ничего не знаю». Марго вытряхнула на стол содержимое второго мешочка. Вылетели несколько серебряных колец, серьги и тонкая серебряная палочка. Маломедова вздохнула коротко, сказала: «Это называется яд. Яд — значит рука. Видите, у нее ладонь на конце». Марго взяла палочку. В середину ее был вставлен крошечный серебряный шарик, а один из концов был сделан в виде руки, сжатой в крошечный серебряный кулак. Только указательный палец торчал, напоминая Марго жест, которым мальчишки изображают пистолет. «Это специальная указка Тору читать. Руками Тору трогать нельзя», — объяснила Маломедова. Марго не стала расспрашивать, просто запомнила. Тора, указка, яд. Это указка вашего прадедушки, отца вашего деда. Он был раввин, рав Хананья, большой раввин, известный. У него был свой хедер, все мальчики у него учились. Он никогда не бил учеников. В других хедерах меломеды били, за трещины раздавали, за волосы таскали. А он никогда. «Раввин, хедер, меломед», — запомнила Марго. «Так что это ваша семейная реликвия. Рав Хананья говорил, что она досталась ему от деда. 6 поколений, а может и больше, я не знаю». Марго сильно сжала в кулаке указку, закрыла глаза, ожидая чуда. Но никаких корней не проросло в ней сквозь серебряную тонкую палочку, и она со вздохом разжала ладонь. Может быть, не сразу, не мгновенно, когда-нибудь. Среди серебряных вещей Маломедова опознала только сережки жены врача. Все остальное снова собрали в мешочки и долго сидели молча в темноте. «Что делать будем?» — спросила Маломедова. «Я не хочу больше искать», — хрипло сказала Марго. «Не надо. Пусть там. Или пусть другие. Я не могу. Я... Это нельзя». «Я еще сыну Аарона Моисеевича покажу. Может быть, он что-то вспомнит», — помолчав, сказала Маломедова. «Он живет в Остренске, в больнице работает. Ривкино колечко я оставлю себе. Когда умру, завещаю вам. А вы возьмите яд, обязательно возьмите. Отдадите детям, когда заведете. И непременно все расскажите им, все, как есть. Они должны знать. Нельзя их беречь. Нельзя молчать». Марго кивнула. «Нужно еще съездить в Клинович и там показать. Может быть, кто-то что-то вспомнит». Марго кивнула еще раз. Говорить она не могла. В горле жгло и першило, как в детстве при ангине. Утром отправились в Клиновичи. Маломедова настояла на том, чтобы ехать вместе. Долго ждали попутки, добрались только в полдень. Дошли до дома деда Гриши, и Марго остановилась в замешательстве, не зная, как начать разговор, что сказать. Как объяснить? Маломедова постучала палкой по забору раз, еще раз и еще. Григорий Казимирович вышел из дому, подошел к калитке, молча уставился на них. «Здравствуйте, Григорий Казимирович, вы меня не узнаете?» — робко спросила Марго. Он кивнул, продолжая молчать. «Тут пионеры военный схрон раскопали», — неожиданно сказала Маломедова. «Полицай какой-то зарыл. Хотите посмотреть? Может, найдете что-то свое?» Она достала из кармана мешочек, но Марцинкевич не взял. Буркнул «Не треба» и пошел обратно к дому. «Я нашла бы барыка!» — крикнула вслед Марго. Он замер на крыльце, долго молчал, спросил, не поворачиваясь. «Живой?» «Нет». Он вошел в дом и захлопнул дверь. Марго собралась бежать следом, отдать ему документы, найденные в синей шкатулке, но Бронислава Иосифовна удержала ее, велела. «Положите в почтовый ящик, потом заберет. А лучше на крыльцо. Ящик он может долго не проверять». «Но почему?» «Он не будет сейчас вас слушать». Марго положила конверт с грамотами и свидетельством о рождении на крыльцо, прижала на всякий случай камушком. Баба Едвига тоже ничего не опознала, хоть и рассмотрела все кольца и серьги с большим интересом и долго расспрашивала Марго, что будет с вещами, которым не найдется владельцев. Вечером на попутках, с тремя пересадками, они вернулись в Брецовку. «Я, наверное, домой поеду», — сказала Марго, когда они сумерничали в саду под вишней. Маломедова на скамеечке, Марго на траве. «Езжайте. помолчав, согласилась Маламедова. «Я в милицию все отнесу». «Я бы не хотела, чтобы история с Бабарыка снова всплыла», — осторожно произнесла Марго. «Мальчишку своего жалеете?» «Думаю, что зря, но ладно. Не буду про вас рассказывать. Скажу, по грибы ходила, наткнулась. Сейчас дожди пойдут, скажу, размыло». «Спасибо вам». «Спасибо вам», — глядя поверх Марго, ответила Маламедова. «За память». Кольцо на тонком шелковом шнуре висело у нее на шее. Это Марго заметила еще утром. «А где жених этот?» — спросила она. «Пинхас Альперин». «Пинхас?» «С войны не вернулся. В 41-м с армией ушел, когда отступали, и не вернулся. И искать его некому. От его семьи не осталось никого». «Почему?» — спросила Марго, пытаясь разглядеть в белесых влажных сумерках ее лицо. «Почему?» «Почему?» — эхом откликнулась из темноты Маламедова. «Один Бог знает, почему. А может, и он не знает. Может, и нет его, если такое возможно». Всю дорогу до Москвы Марго проплакала. Словно прорвалась какая-то плотина, и все слезы, невыплаканные после Борькиного отъезда, после распределения, после скандала в школе, после смерти матери, она выплакивала сейчас, на верхней полке поезда, под неровный, сбивающийся, всхлипывающий стук колес. В Москве ни в какие магазины она не пошла, купила в привокзальном гастрономе хлеба и молока, поехала на чистые пруды и до сумерек сидела на лавочке, время от времени откусывая хлеб прямо от буханки, запивая молоком и стряхивая крошки одинокому лебедю, который плавал неподалеку. Маламедова рассказала ей, что Тору, еврейскую Библию, учили только мальчики. У отца Леи сыновей не было, и яд, скорее всего, достался бы старшему сыну его брата, Менделю. Минька, как его называли в семье, родился уже в советское время и никакой Торы не учил, но хотя бы видел, как его дед использует яд, знал, что это такое. Интересно, знают ли нынешние еврейские дети? Знал ли Борька, что такое яд, и что такое Тора, и что такое хедер? Наверное, знал. Просто ей никогда не рассказывал. Не верил, что ей это интересно? Не мог, потому что семья не разрешала. Давняя застарелая обида на его родителей всплыла из прошлого и тут же рассеялась. Исчезла, как не было. В Карачеве шел дождь. Ежась под холодными каплями, Марго добежала до автобусной остановки, влетела с размаха в ожидающую толпу, втиснулась в сырой, пахнущий едой и потом автобус и поехала домой. Из дома, переодевшись в сухое и захватив непромокаемую штормовку, она отправилась на кладбище. Сначала сходила к матери, постояла у памятника, сложила к подножию букет пестрых осенних астр, потом пошла к родителям. Села на потемневший влажный пенек и долго сидела, молча, вертя в руках тонкую серебряную палочку. Как могли они после всего этого жить? Где брали силы? Как могли любить? Как решились завести ребенка? Неужели им не было страшно? Неужели не понимали, что зло никуда не делось, просто притаилось? И можно ли уничтожить до конца это зло? С кладбища отправилась в библиотеку. Татьяна Владимировна смотрела сочувственно, Люська сердита. Привезли новые книги, и некому было их разбирать. Марго пообещала ей, что всю неделю будет оставаться на 2 часа дольше. И Люська подобрела, спросила, что Марго делала всю неделю. «Приходила в себя», — сказала Марго. Еще в поезде она решила, что рассказывать о Белоруссии Люське нельзя. Она ничего не поймет, только начнет спрашивать, ходила ли Марго в издательство, и сердится, что не ходила. «Пришла?» — спросила Люська с опаской, и Марго кивнула. Пришла. Вечером после работы заскочила к Жене, рассказала ей коротко о своих приключениях, с удивлением осознавая, что сегодня из всех людей, кто ее окружает, Женя со своим Яшей — единственные, которым она может рассказывать все как есть и которые поймут все как надо. Женя слушала молча, утирала кулаком тихие слезы, потом потушила свет, достала из-под карниза за окном тонкую тетрадку, снова зажгла свет, протянула тетрадку Марго. «Что это?» — спросила Марго. «Ивритский алфавит. Буквы, огласовки, правила чтения. Я просто переписала из учебника. Учебников мало, почти ни у кого нет. Так мы с Яшей просто руками переписываем. Я и тебе переписала заодно». «Спасибо», — закусив губу, сказала Марго. «Спасибо». Дома, в темноте и в одиночестве, она выпила рюмку коньяка из 100 лет назад открытой бутылки, полежала на диване, заглянула в пустой холодильник, выкинула оттуда сморщенный старый огурец и позвонила Ленке. «О-о-о!» — сказала Ленка. «Неделю тебе названиваю, уж и ехать собралась. Ты что, в подполье ушла?» «Я в Белоруссию ездила». «Опять?» «Там новые сведения обнаружились, не телефонный разговор. Слушай, можно я к тебе в выходные приеду?» «А Глеб?» «Не вернулся еще». «Приезжай», — подумав, сказала Ленка. «Серегу с Коськой на рыбалку отправим, посидим, поговорим. Что-то мне голос твой не нравится». «Я ничего», — вяло сказала Марго. «Устала только очень». В субботу утром она поехала в Заозерники. Электричка была заполнена хмурыми, сонными людьми с рюкзаками и большими корзинами, грибниками. Друг на друга они посматривали из-под лобья и украдкой, словно опасались, что если посмотреть прямо, сидящий напротив таинственным образом может вызнать их любимое грибное место. На цветастый сарафан и легкие босоножки Марго косились неодобрительно. «Так грибы не собирают», — говорили ей их недоуменные лица. Всю дорогу она сидела на вагонной скамье одна. Летние Заозерники были совершенно не похожи на зимние. Серые дома скрывались за густыми кронами фруктовых деревьев, украшенными гирляндами зеленых твердых яблок. Смородиновые кусты, все в созвездиях маленьких полупрозрачных коричневато-красных ягод. Малиновые кусты, густо усыпанные красно-розовыми плодами, похожими на сплюснутую виноградную гроздь. Кусты крыжовника, увешанные крохотными светло-зелеными арбузиками. Летние Заозерники смотрелись нарядно, почти празднично. Марго дошла до озер, посидела на берегу. Мелкая, еле заметная, никому не нужная цветная точка в пространстве между голубым сверху и голубым снизу. Вернулась в деревню. Дойдя до знакомого дома, она остановилась, нащупала в сумке жестяную коробку и вафельный торт-сюрприз, пригладила волосы и постучала в калитку. Никто не отозвался. Ни собака, ни человек. Она постучала еще раз, постояла в раздумье. Встав на цыпочки, заглянула поверх забора, размышляя, не оставить ли торт и коробку на крыльце. На соседнем участке кто-то возился, пыхтел, слышались ритмичные, сухие, свистящие звуки. Марго постучала по забору, через мгновение над забором показалась лохматая голова и блестящие от пота плечи. «Здравствуйте, я соседку вашу ищу, не знаете, где она может быть?» Голова мотнула отрицательно и исчезла. Но из глубины участка дребезжащий, скрипучий старческий голос произнес: «На озера она пошла, с внуком! Внуку ей объявился!» «Все-то вы, мамаша, знаете!» Недовольно пробормотали за забором. «Спасибо», — поблагодарила Марго. Просунув руку меж штакетин, она открыла калитку, дошла до крыльца, сложила тортик и коробку под дверь, написала на выдранном из блокнота листке: «Спасибо за все, счастье вам». Подписываться не стала, придавила листок камушком. Хотелось вернуться на озера, но встречаться с Марией Тихоновной и Игорем не хотелось совсем. И она побрела к станции. До электрички в Волчанск оставалось еще 40 минут. Она перешла на другую сторону путей, к лесу. В лесу было прохладно и тихо. Звуков было много вокруг. Стрекотали и жужжали в траве жучки, попискивали невидимые птицы, звенели над ухом комары, скрипели, свистели толстые старые сосны. Но странным образом все эти жужжания, стрекоты, скрипы и звоны, собранные вместе, создавали ощущение тишины и покоя. Она села в густой мягкий мох, прислонилась спиной к морщинистому бугристому сосновому стволу, и тут же пополз по плечу жучок-солдатик, нервно шевеля усами и приседая на задние ноги нитки. Дополз до локтя, Марго тряхнула рукой, и жучок свалился в мох, задергал отчаянно всеми шестью ногами. Марго пожалела его, подставила травинку, он уцепился, встряхнулся, словно оправляя свой красно-черный мундир, и уполз, умчался, судя по всему, напуганный до смерти чем-то огромным, сильным, непонятным, что вломилось в его жизнь, неизвестно откуда. Марго закрыла глаза и долго сидела, ни о чем не думая, просто слушая лес, ощущая кожей пружинистый холодящий бархат мха и ребристые выступы сосновой коры, вдыхая смолистый, теплый, горьковатый запах, прислушиваясь, как внутри, медленно, осторожно, крошится, растворяется тяжелый ком, 4 года мешавший ей жить и дышать. Электричка давно уже ушла, а она все сидела и сидела. В ранних сумерках, когда птицы затихли, когда залетали по лесу неуклюжие, громкие, как мотоциклы, жуки-хрущи, она вернулась на станцию с ощущением, что рассказана, дописана еще одна часть жизни. Это была трудная, невеселая часть. И все равно было жаль, что она кончилась, потому что это была последняя, общая с матерью часть. 3. К приезду Глеба она уже знала весь еврейский алфавит. Буквы были неуклюжие, крючковатые, древние. Марго они напоминали зверей, свернувшихся в клубок, присевших перед прыжком, выгнувших крутые спины. Письменные буквы сильно отличались от печатных. Все вместе запоминалось медленно и с трудом, но зубрежка помогала не думать о матери. Каждый раз, когда вспоминалась мать, сжималось и холодело сердце, словно кто-то трогал его гигантской ледяной клешней, и невозможно было дышать, пока клешня не отпускала. А вспоминалась мать постоянно. То в шкафу попадется подаренный ей платок, то встретится в магазине очередь за ее любимой халвой, то пройдет мимо женщина в таком же, как у матери, платье. Но теперь Марго нашла способ. Чтобы не рыдать на улице каждый раз, когда подкатывала к горлу, она начинала твердить ивритский алфавит. Глебу она решила о сделанном открытии не рассказывать, но забыла на видном месте тетрадку с буквами. Пришлось объяснять. Глеб удивился, повертел в руках тетрадку, сказал, что буквы немного напоминают греческие, и больше интереса не проявлял. Выучив буквы, она отправилась к Жене и получила от нее блеклую, трудноразличимую ксерокопию учебника «Тысяча слов» с обещанием, что переснимет и на той неделе вернет. Поздно вечером, когда Глеб уснул, она неслышно проскользнула в ванную и всю ночь возилась, пытаясь сделать четкие фотографии с нечетких листов. Под утро, развесив фотографии на бельевых веревках, она отправилась на кухню, открыла окно и долго до рассвета курила в форточку, пытаясь понять, куда несет ее жизнь в последнее время и чем это может кончиться. В 6 утра в кухню вошел небритый, лохматый, не до конца проснувшийся Глеб, посмотрел на нее осуждающе. «Прости меня, Горбушка», — сказала Марго. «Ты же знаешь, я стараюсь». «Плохо стараешься. буркнул он и ушел в ванную. Марго поставила на плиту чайник, достала из шкафа овсянку, из холодильника масло и варенье. «Ты что, всю ночь печатала?» — спросил Глеб, выходя из ванной. «Мне дали только на один день». «Ты видела, где этот твой учебник выпустили?» «В Тель-Авиве». «Логично», — сказала Марго, подвигая ему чай и тарелки с кашей и бутербродами. «Ты что, не понимаешь? В Тель-Авиве!» «Это всего лишь учебник иврита, Горбушка. Нет ничего противозаконного в том, чтобы учить иностранный язык». «Смотря какой язык! Я прошу тебя, брось ты это дело, оно до добра не доведет! Я хочу знать свой родной язык!» «Ну какой он тебе родной? Ты же сама рассказывала, даже родители твои на нем не говорили, только на этом, как его, на другом!» «Отец знал», — без особой уверенности возразила Марго. «Идиш — это диалект немецкого, а настоящий еврейский язык — иврит. Должен был знать». Глеб откусил разом пол бутерброда и долго жевал. Марго следила за тем, как мерно поднимался и опускался его подбородок. «Не понимаю я тебя», — сказал он, проживав. «Ну зачем тебе это все надо? Чего ты хочешь? Нарвешься на неприятности, попадешь кое-куда на крючок. Ради чего? Чего тебе не хватает?» «Себя», — сказала Марго. «Мне не хватает себя». Он поставил со стуком стакан на стол, шумно отодвинул стул. «Не сердись, Горбушка», — попросила Марго. «Мне и вправду это очень важно». «Жаль», — сказал он, выходя из кухни. «Лучше бы тебе было важно то, что всем важно. Семья, муж, дети». Вечером они помирились. Договорились, что Глеб не будет на Марго давить, а Марго будет просто учить язык и другими делами Жениного кружка интересоваться не будет. Обещая, Марго понимала, что не сдержит слова, что придется хитрить, изворачиваться и врать. От этого было грустно, как бывает грустно от первого пятна на новой белоснежной скатерти. Ленка тоже не понимала, для чего сдался Марго этот странный, воскрешенный из мертвых язык. «Открой паспорт», — говорила она, — «почитай. Я еще поняла бы, если бы ты была какая-нибудь Сара Абрамовна. Таким, может, и вправду непросто. Но ты-то что? Бородина Маргарита Алексеевна, русская! Тебе все дороги открыты, тебя в Урале напечатали, кино по твоей книжке снимают. Что тебе надо?» «Вот представь», — в сотый раз пыталась объяснить Марго. «Идем мы по улице, а там мужик стоит и кричит: „Я, как русский человек, требую уважения“. Что ты подумаешь?» «Перебрал», — хмыкнула Ленка. «Что тут еще думать?» «Предположим. А теперь представь, что этот мужик кричит: „Я, как еврей, требую уважения“. Что ты подумаешь?» «Что он идиот», — отрезала Ленка. «А прохожие? Что прохожие подумают и что сделают? Какое тебе дело до прохожих? На то они и прохожие, чтобы мимо пройти. Но я езжу с ними в одних автобусах, стою в одних очередях, работаю вместе, живу по соседству. Мои дети в одной с ними школе будут учиться. И все это время они считают меня, не меня лично, абстрактную меня, не цепляйся, считают меня человеком второго сорта». «Ты рассуждаешь вообще? А я спрашиваю тебя, конкретно тебя, Риту Бородину, тебе это зачем?» «Затем, что Бородина я только по паспорту. Я Рина Рихтер. Но паспорт не поменяла. Страшно. Как представишь, что во всех анкетах придется писать „Рихтер Рина Самуиловна“? Даже просто сказать „еврейка“ неловко. Никто и не говорит. Я не говорю, ты не говоришь. Ты мне про нового врача рассказывала, помнишь? Ты же не сказала, что он еврей. Сказала: „Вашей нации похоже“. А ведь я часть этой нации. И для меня это унизительно, даже если напрямую меня не касается». В трубке было тихо. Даже дыхания не было слышно. Словно Ленка ушла куда-то далеко. Марго тоже молчала, и Ленка сказала с досадой: «Зря тетя Тоня рассказала тебе. Ох, зря». «Вот у тебя сын. Не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, что-то случится с вами, с тобой и с Сергеем. И заберут его к себе хорошие люди, замечательно вырастят. И будет он этих людей называть мама и папа, как будто вас с Сережкой и на свете не было. Это, по-твоему, правильно? Тьфу на тебя!» Рассердилась суеверная Ленка. И 3 дня с Марго не разговаривала, но потом позвонила, сказала. «Я все думала, Сереге даже рассказала. Я тебе так скажу. Мертвым мертвое, а живое живым. Чтобы моих детей так не корежило, как тебя корежит, да пусть хоть черта лысого папой зовут, только чтобы все у них хорошо было. Если меня нет, какая мне разница?» Разница, конечно, была. Но у Марго никак не получалось ее объяснить. Каждый раз в разговоре с Глебом или с Ленкой объяснение распадалось на мелочные неубедительные доводы, на мелкие поводы, и каждый в отдельности казался неважным, необязательным. В итоге она перестала объяснять и только завидовала Жене Гохберг, которая рассказывала, что мама все поняла и не сердится, но очень боится. По пятницам после работы Марго ездила на занятия. Ехала на автобусе до конца маршрута, шла 1/4 часа по сухой пыльной улице дороги меж серебристо-серых, почти седых одноэтажных деревянных домов, словно автобус переносил ее не только в иное место, но и в иное время. И видневшиеся далеко на горизонте белые ряды 9-этажек — это не просто другой городской район, но и другая эпоха. Пока шла, незаметно оглядывалась, как было велено. Но улица была пуста, и маниакальная подозрительность Лёни, так звали учителя, с каждым разом казалась все более смешной. Учились в самом последнем доме на улице, таком же сером, приземистом и неухоженном, как все остальные. В группе было 6 человек. Марго, Женя со своим Яшей, пожилая пара и нервный парень с красивым именем Арнольд, у которого всегда был такой вид, будто он только что убежал от опасной погони. На первом же занятии Леня спросил, есть ли у кого-нибудь словарь Шапира. Ни у кого не было. Леня не удивился, объяснил, что достать его невозможно, только одолжить у знакомых или купить на толкучке, где за него могут запросить и 30 рублей, и 40, и даже 50. Знакомых у Марго не было, и лишних 40 рублей не было тоже. Зато была библиотека. Увесистый, страниц на 800, темно-синий томик с ожидаемо пустым формуляром обнаружился в спецхране. Она открыла словарь, перелистнула желтоватые страницы. Бумага была плохой, печать нечеткой, и все же это был словарь. Настоящий словарь, изданный настоящим издательством. И она решила показать его Глебу, чтобы увидел собственными глазами. Ничего запретного в изучении иврита нет. Каждую пятницу, уходя с работы, она брала словарь с собой. И каждый понедельник, первый приходя на работу, возвращала его на место. Чтобы не истрепался, она обернула его в плотную белую бумагу и часто, сидя в автобусе, перелистывала. Понимала она мало. Словарь был построен по корневому принципу. 3 буквы корней, 3 страницы объяснений однокоренных слов во всех видах и формах, пословиц, поговорок. Если бы только она могла прочитать и понять. Иногда в воскресенье, когда Глеб отправлялся с приятелями в короткий поход, а Марго оставалась дома, она доставала словарь из сумки, снимала белую обложку и ставила его на книжную полку. Это было смешно, но ей казалось, что словарь что-то менял в доме, наполнял его другим воздухом, более древним и более свежим одновременно. Она снимала словарь с полки, листала его с любопытством и грустью. Думала, смог бы Шмуэль Рихтер прочитать его или нет. Наверное, смог бы. Леня объяснил, что алфавит у идиша и иврита был тот же самый, и многие слова были похожи. Глеба словарь не удивил и не убедил. «Это когда было?» — сказал он, глянув на давний 1963 год издания, и продолжал хмуриться каждый раз, когда она доставала из шкатулки, где лежали семейные деньги, 2 рубля, плату за следующий урок. Было неловко, Он зарабатывал в 2 с лишним раза больше ее, и ей приходилось каждый раз напоминать себе, что стоявший под окнами красный москвич с пробегом, но вполне приличный, был куплен на ее сценарные деньги. Новая книга по-прежнему не писалась, и она попросила Люську, назначившую себя ее литературным агентом, не встречать ее каждый день выжидающим взглядом, не спрашивать, как оно идет. «У тебя творческий кризис», — понимающе покачав головой, сказала Люська. «Его надо преодолевать, иначе начнется застой». Марго согласилась, что преодолевать надо, пообещала, что будет. Но Люська стала избегать, выходя во вторую смену и все больше времени проводя в читальном зале, куда Люська заходила редко. Леня велел им слушать передачи «Кол Исраэль». Нужно было разобрать, выловить из все еще непонятного потока хотя бы несколько слов, найти их в словаре, перевести, составить с ними предложение. Слушала Марго, когда Глеба не было дома. Пару раз он едва не застукал ее, и она с грустью думала, как мало осталось от того простого и ясного понимания, которое составляло их семейную жизнь всего год назад. Винить было некого, только себя. Но сколько ни копалась в себе, сколько ни размышляла, она не ощущала себя виноватой. Не было ничего стыдного или неправильного в том, что она делала, пыталась делать. Выручил ее, как ни странно, Арнольд. Велел принести несколько кассет и стал записывать для нее передачи. Прослушав передачу 10 раз, Марго начинала различать слова и улавливать смысл. И это было как прозрение, как снятая с глаз повязка. Об Израиле, о евреях на уроках не говорили вообще. Если попадалось непонятное слово, Леня бросал неохотно «это праздник» или «это обычай», и тут же возвращался к корням, глаголам и огласовкам. С уроков было принято уходить по одному. Леня очень на этом настаивал. Даже семейная пара уходила поодиночке. Сначала жена, потом минут через 5 муж. Как-то Арнольд забыл кассеты дома и предложил Марго зайти к нему забрать. Они встретились на станции, сели в один вагон, но на разные скамейки, и сошлись вместе уже в Карачеве. Жил он недалеко от вокзала, они пошли пешком, разговорились. Говорили о еврейских обычаях. Он знал неожиданно много, сказал, что от дедушки. Обсуждая странный еврейский Новый год, ползавший по календарю из сентября в октябрь и обратно, они дошли до большого желтого дома, известного в городе как дом ИТР. Поднялись на 2-й этаж. Арнольд позвонил, и Марго удивилась, ей почему-то казалось, что он живет один. Дверь открыла невысокая полная женщина, темноволосая и темноглазая. Поздоровалась, представилась. «Берта Ароновна, мама Арика». Марго медлила в коридоре, ожидая, пока ей вынесут кассеты. Арнольд не появлялся. Берта Ароновна, расспрашивая Марго, сколько ей лет и где она работает, все теснило и теснило ее в конец коридора и, наконец, вытеснило в комнату, где стоял накрытый на 3 стол. «Ваш сын, наверное, забыл вам сказать, что я замужем», разглядывая стол, заметила Марго. «Разве замужние дамы не любят кушать?» спросила Берта Ароновна, отодвигая стул. На столе стояли 2 красивых вазы с салатами, лежали горкой на сине-белом блюде золотистые куриные ножки, и Марго, съевшая за день только 2 бутерброда, невольно сглотнула слюну. Появился Арнольд. В костюме и галстуке он выглядел моложе и субтильнее. Широкий свитер-самовяз, скрывавший узкие плечи и сутулость, шел ему гораздо больше. «Мне нужно позвонить мужу, предупредить», — сказала Марго. Берта Ароновна одобрительно кивнула. Арнольд принес красный аппарат на длинном шнуре. «Глеб, я приду попозже сегодня и все тебе объясню», — скороговоркой пробормотала Марго под 2 пристальными взглядами. «Хорошо», — сказал он и повесил трубку. Марго села за стол. «Арик, поухаживай за дамой», — велела мать, и он вскочил, принялся накладывать Марго все подряд. За едой Марго продолжали расспрашивать так тщательно и подробно, что она не выдержала, поинтересовалась, чем вызвано такое пристальное внимание. «Я думаю, из вас получится хорошая жена для моего Арика», с достоинством произнесла Берта Ароновна, словно вручая Марго медаль за заслуги. «Но я замужем». «Разведетесь? А моему Арику как раз нужна опытная взрослая женщина». Арнольд закашлялся так сильно, что слезы потекли из глаз. Мать долбанула его кулаком по спине, он подпрыгнул на стуле и кашлять перестал. «Почему вы думаете, что я разведусь?» — удивилась Марго. «Ваш муж не ходит с вами на занятия. Значит, вы собираетесь уезжать без него». «Я не собираюсь никуда уезжать». «Зачем тогда вы учите Лойшен Койдыш?» «Чтобы знать», — отрезала Марго. «Арнольд, дайте мне, пожалуйста, кассеты, и я пойду. Спасибо, было очень вкусно». «Вы все равно разведетесь, милочка, помяните мое слово», — сказала ей на прощание Берта Ароновна. «Не забудьте тогда о Барике, вы ему нравитесь». Провожать себя Марго не разрешила. Домой возвращалась в одиночестве. Перешла мост, пошла по тихой зеленой улице, разделяющей центральные и кировские районы, старой, застроенной в начале века солидными двух-трехэтажными купеческими особняками. В больших окнах горел свет, освещая широкие подоконники. Марго смотрела на чужую жизнь, мелькающую за окнами. Как она любила когда-то эту игру — идти вдоль домов и придумывать историю о каждом окне. Вот за этим подоконником, уставленным белыми цветочными горшками на аккуратных жестяных из консервных банок сделанных подставках, обитает пожилая пара — муж и жена. Дети их живут в другом городе, и всю неизрасходованную заботу и нежность они отдают цветам. А здесь живет мальчик, большой любитель футбола и коньков. На футбол он ходит вместе с отцом и вместе с ним отмечает в газете расписание футбольных матчей. Здесь живет старая дева и большой толстый кот, сидящий на стопке книг, ее главный друг и утешитель. Она наклонила голову, попыталась прочитать название на корешках, но было слишком темно, и разглядеть удалось только одно — «Теодор Драйзер, том 5». Марго представила, как женщина приходит с работы, пьет чай с бутербродом, садится в старое скрипучее кресло, читает Драйзера, первый том, третий, пятый. Толстый кот урчит у нее на коленях, по радио передают «После полуночи». И никому она не обязана объяснениями, почему любит то, что любит, и хочет того, чего хочет. У нее свой собственный мир. Почти как другая страна. Далекая страна, куда могут попасть только те, кто любит вместе с ней.